Глава 19. У неприметного теперь было много забот. Он даже не особенно интересовался, кто из двух офицеров, тактик или советник, успеет первым пустить солнечный луч из арбалета в своего противника. Конечно, советник был ему ближе. Все-таки тот на протяжении всего полета высказывал под видом своих советов его неприметного мысли. Но это при стратегии. Тактик был энергичнее, предприимчивее, но и эти прекрасные качества сейчас не имели особого значения, когда он, неприметный, взялся за дело сам. Стрепух не мог никому ни помочь, ни помешать. Обращать внимание на него не стоило. Только канонир да умелец интересовали сейчас неприметного. И еще двое беглецов. Но с тех спрос особый. Неприметный осторожно подергал ручку двери лаборатории. Нет, никто не смог бы проникнуть сюда. Канонира он нашел на артиллерийской палубе. Спокойно и отрешенно ходил канонир между своими бомбардами, где смазывая механизм поворота из большой масленки, где проверяя крепость веревочки запала, поправляя аккуратно сложенные горкой чугунные ядра, вытирая тряпочкой пороховую пыль со стволов и лафетов. «Будешь производить обстрел планеты вот по этому графику», — приказал неприметный. «Слушаюсь», — отозвался канонир. «Секунда в секунду, понял?» «Понял, неприметный. Да только зачем все это?» «Не твоего ума дело. Присматривай за своими бомбардами, да точно выполняй приказ». «Слушаюсь, неприметный». «Стратег». «Слушаюсь, неприметный стратег». «Ладно, если успеешь, научишься называть меня просто стратегом». Неприметный пошел к стойлам и клеткам, вполне уверенный, что канонир сделает все так, как он приказал. В стойлах били копытами застоявшиеся скакуны. Орлан, едва помещавшийся в клетке, встретил неприметного возбужденным клекотом. Не каждый мог справиться с этой кибернетической машиной, предназначенной для дальних полетов. Но ведь неприметный теперь был стратегом. Он проверил, полностью ли заряжены аккумуляторы Орлана, в порядке ли боезапас, и вывел огромную птицу из клетки. Поскольку толстяк накренился на одну сторону, идти по коридорам было трудно. Орлан все пытался помочь себе взмахами крыльев. Пандуса, уничтоженного неприятелем, больше не существовало. Неприметный взобрался на спину Орлана, удобно устроился в седле, взялся за цепочки управления, слегка сдавил шпорами бока птицы. Орлан тяжело оттолкнулся от люка, не успев расправить крылья, начал падать, но у самой земли все же выправился, оглушительно хлопнул махательными плоскостями, по крутой пошел вверх, описал над толстяком круг и устремился в направлении только одному наезднику известному. С такой головокружительной высоты планета казалась еще наряднее и красивее, чем вблизи. Вершины огромных гор серебрились снегом. Проснувшийся вулкан смотрел в небо раскаленным глазом. Жилы ручейков и рек прорезали лик планеты, устремляясь в океан. «Какая красота!» – воскликнул неприметный. «Но уж я проучу тебя!» «Сравняю горы, засыплю реки и океан, чтобы сделать тебя идеальным шаром!» Неприметный взглянул на тончайшие наручные песочные часы. «Время! Сейчас канонир должен дать первый залп по планете!» Столб огня вырвался из вулкана, но не из того, что смотрел раскаленным глазом, а из другого, на том месте, где за мгновение до залпа бомбард и не было никакого вулкана. Даже горы для него подходящей не имелось в округе. «Отплевываешься, мстишь!» — крикнул неприметный. «Думаешь, это тебе поможет? Черта с два!» Неприметный что-то отметил маленьким грифельным карандашиком на белоснежной манжете и направил Орлана вперед, значительно увеличив скорость. Нешелохнувшаяся гладь встретила его спокойствием. Лишь легкие вздохи нарушали тишину. Это океан насыщал атмосферу планеты кислородом. Смешно растопырив крылья и хвост, Орлан тяжело пробежался по прибрежному песку и остановился. Неприметный соскочил с него, размял ноги, затекшие от сидения в седле. Поглядывая на песочные часы, пристегнутые к левой руке, медленно пошел к воде. У самой кромки он остановился и начал внимательно всматриваться в свое зеркальное отражение. Затем он сделал несколько шагов вперед, зачерпнул ладошкой воду, поднес ее к лицу. Десятиклеточные живые организмы сновали меж десятиклеточных же водорослей. В одной капле их было миллион. Неприметный радостно улыбнулся. «Жизнь! Вот она жизнь! А ты, планета, хотела перехитрить меня!» Вода внезапно отступила от ног неприметного почти на километр. Неприметный вздрогнул, увидев, что ладонь его суха, но тут же успокоился, сообразив, что это все последствия залпа из бомбард. Реагировала планета на поцелуи чугунных ядер. Реагировала, да еще как! Неприметный настиг отступивший океан и снова зачерпнул в ладонь воды. Разве что чуть медленнее сновали девятиклеточные живые организмы меж девятиклеточных же растений. Неприметный стоял со странной улыбкой на губах и смотрел на копошившиеся в его руке комочки. Но вот настало время, океан снова отступил. На этот раз уже километров на 10. Но неприметный не стал больше преследовать его. Он все узнал. Планета не смогла утаить от него свою тайну. Жизнь существовала на ней, а следовательно и разум, с которым он жаждал сразиться.